Взгляд Робинтона задержался на кружке, той, что он налил для Лессы. Схватив глиняный сосуд, он единым духом опорожнил его. Опуская кружку, орфист встретил взгляд Флара. «Всем нам сейчас не помешало бы выпить», — невесело усмехнулся предводитель Бендена, жестом приглашая собравшихся к столу. Брекка, поспешно встав с места, стала разливать вино. «Подождем, пока не появится на свет королева», — продолжал Флар. «Думаю, вам не нужно напоминать о бдительности. Вы и сами примите все меры, чтобы подобное не повторилось». «Сейчас наши площадки рождений пусты», — ответил Рмарт Телгарский. «Ни у кого из нас нет бенденской королевы». Он хитро прищурился, глядя на мастера-орфиста, и покачал головой. «Значит, за последний оборот у них умерло 8 зверей. Получается, что на весь Южный осталось 248 всадников, из них только 5 бронзовые. Кто же все-таки вернул яйцо? Главное, что яйцо на месте. Остальное не так уж важно», — сказал Флар, одним глотком наполовину отпорожнив свою кружку. «Хотя лично я глубоко благодарен этому незнакомцу. Можно выяснить, кто он?» — тихо заметил Нтон. Флар пожал плечами. «Я не уверен, что хочу это знать. Не уверен, что нам вообще нужно это знать, если из яйца родится живая и здоровая королева». «Фондарел был прав», — произнесла Брекка, грациозно склонившись над столом, чтобы вновь наполнить бокалы. «Только взгляните, что происходит с нами. Столько оборотов, проживших в дружбе и согласии. Для меня это самое страшное. И еще...» Она обвела взглядом мужчин, сидевших в массивных каменных креслах. «Меня пугает ненависть к файрам. В чем виноваты те 2-3 зверька, которые замешаны в этом деле? Тем, что не ослушались своих хозяев? Возможно, я сужу предвзято», — она печально улыбнулась. «Но у меня есть свои причины быть благодарной ящеркам». «Не будем спешить, Брекка», — ответил Флар. «Я понял тебя. Успокойся. Многое из того, что было сказано сегодня сгоряча, не обязательно обретет силу закона». «Надеюсь, искренне надеюсь», — промолвила Брекка. Она колебалась, словно хотела добавить еще что-то, и, наконец, сказала. «Берт постоянно повторяет, что драконы жгли файров». У Робинтона вырвался всклик, возглас изумления. «Мой Заир нес такую же чушь, но ведь ни один дракон никого не сжег». «Пока не сжег», — с ударом сказала Брекка, кинув в сторону Зейра Рамоты взгляд. «Тем более мы должны позаботиться, чтобы огненные ящерицы больше не попадались королеве на глаза», — решил Флар, обводя глазами зал. «Пока», — добавил он, подняв руку, чтобы остановить приглушенные возражения, — «самое умное, что они могут сделать, это держаться подальше от Бендена. Я знаю, что файры приносят пользу, что некоторые оказались надежными гонцами. Знаю, что многие из вас держат их. Но если вам уж так необходимо послать сюда файров, отправляйте их к Брекке», — он оглянулся на Робинтона. «Огненные ящерицы никогда не полетят туда, где их терпеть не могут», — заявила молодая женщина. Потом добавила с вымученной улыбкой, стараясь смягчить сказанное. «А сейчас они просто до смерти перепуганы». «Значит, пока не подошло время запечатления, нам нечего делать?» — спросил Нтон. «Разве что собрать девушек, которых нашли во время поиска. Лесса хочет, чтобы они как можно скорее прибыли сюда. Рамота должна освоиться с их присутствием. Что ж, предводители, скоро мы встретимся на Бенденской площадке рождений. И пусть все пройдет удачно», — с жаром подхватил Драм. Остальные искренне поддержали его. Робинтон до последней минуты надеялся, что когда все уйдут, Флар попросит его остаться. Но вождь Бендена беседовал с Драмом. И Робинтон с грустью подумал, что ему лучше покинуть веер. Направляясь к выходу, он почувствовал, как тяжелым грузом навалилась усталость. И все же Флар поддержал его призыв соблюдать осмотрительность. Одолев последний поворот коридора, орфист увидел на карнизе громадного бронзового мнемента и остановился, внезапно осознав, что ему почему-то не хочется приближаться к приятелю Рамоты. «Не стоит так расстраиваться, Робинтон», — сказал Нтон. Он подошел к орфисту и коснулся его плеча. «Ты был 1000 раз прав и, как всегда, проявил мудрость. Кто, кроме тебя, сумел бы сладить с охватившим Лессу безумием? Флар все понимает, — тут молодой всадник ухмыльнулся. Но ему еще предстоит выдержать тяжелый бой. Мастер Робинтон, тихо, как будто не желая, чтобы его услышали посторонние, сказал подошедший Фнор. Зайди, пожалуйста, к нам с Бреккой. И ты тоже, Антон, если не очень спешишь к себе в форт. Сегодня все мое время к вашим услугам, с готовностью согласился молодой предводитель. Брекка сейчас придет. И Фнор повел их к противоположной стороне веера, над которым стояла необычная тишина, нарушаемая только приглушенным свистом рамоты, доносившимся с площадки рождений. Восседавший на карнизе Мнемент водил огромной головой из стороны в сторону, не оставляя без внимания ни дюйма скалистой поверхности огромного кратера. Не успели мужчины переступить порог, как на них налетели четыре обезумевших от страха файра. Всеми одинаково владело навязчивое чувство страха. Пришлось их утешать, уговаривать, что у драконов даже и в мыслях не было их жечь. «Что за странное темное пятно показывает мне Заир?» – недоумевающе спросил Робинтон, когда ему удалось немного привести своего питомца в чувство. Заир поминутно вздрагивал, как только орфист переставал нежно поглаживать его. Крошка Бронзовый настойчиво подталкивал замешкавшуюся руку. Берт и Граал тем временем устроились у Фнора на плечах. Они терлись о его щеки, при этом их глаза вращались с бешеной скоростью, горели тревожным ярко-желтым огнем. «Когда они чуть-чуть успокоятся, мы с Брекой попробуем выяснить, что к чему. Похоже, они действительно что-то помнят. Надеюсь, на этот раз не ужасы вроде Алой Звезды», — осведомился Антон. Едва он произнес эти неосторожные слова, как его бронзовый трис, до той поры мирно дремавший на плече у всадника, принялся бить крыльями и верещать. К его воплям присоединились остальные файры. «Прошу прощения, да успокоишься же, Трис!» «Нет, это совсем другое», — сказал Фнор. «Нечто такое, такое, что они помнят. Мы знаем, что они мгновенно обмениваются мыслями и, по-видимому, передают друг другу все, что чувствуют и переживают особо остро», — проговорил Робинтон. «И все реагируют одинаково. Только вот как узнать, какой ящерице принадлежало первоначальное переживание? С другой стороны, ни Грал, ни Берт не могли узнать ни у кого из своих сородичей, что вы понимаете, что именно, что грозит им опасностью. Откуда же, спрашивается, они это знали? Да еще с такой определенностью, что чуть не впали в истерику. Как они могли это помнить?» «Порой скакуны умеют избегать опасных мест», — задумчиво сказал Антон. «Инстинкт?» — предположил Робинтон. «Скорее всего, инстинкт», — он покачал головой. «Но одно дело избегать опасных мест, и совсем другое — испытывать инстинктивный страх. Нет, А-лы-а-я-зы-вы-э-зы-ды-а», — по буквам произнес он, — «нечто совсем особое». «Ну да ладно. Огненные ящерицы, в общем-то, наделены теми же способностями, что и драконы, но драконы не обладают памятью. И это позволяет нам искренне надеяться», — Фнор поднял глаза к потолку, — «что сегодняшнее происшествие очень скоро будет забыто. К сожалению, наша леса забывчивостью не страдает», — тяжело вздохнув, произнес Робинтон. «Но она отнюдь не глупа, мастер-орфист», — возразил Антон, прибегнув к титулу, чтобы подчеркнуть свое уважение. «Да и Флар тоже. Просто оба переволновались. Вот увидишь, скоро они придут в себя и оценят все, что ты сделал для Перна сегодня». Антон откашлялся и в упор посмотрел на Робинтона. «А ты-то сам догадываешься, кто взял яйцо?» «Я только слышал, что древние что-то замышляют. Я знаю лишь то, что не представляет тайны для любого человека, ведущего счет оборотом. И сами всадники и их драконы постепенно дряхлеют. Ими овладевает отчаяние. Мне уже довелось кое-что пережить, когда у Заира настала брачная пора». Робинтон замолчал, вспоминая ошеломивший его прилив желаний, которые он считал уже давно забытыми. потом пожал плечами и, встретив взгляд Нтона, прочитал в глазах молодого предводителя понимающую усмешку. «Так что я вполне могу себе представить, какое давление способны оказывать на своих всадников томящиеся без королевы бронзовые и коричневые драконы. Здесь сгодилась бы даже зеленая, достаточно молодая для того, чтобы подняться». Он вопросительно посмотрел на всадников. «После сегодняшнего об этом не может быть и речи», — резко сказал Фнор. «Обратись они раньше в один из вееров, да хотя бы к драму», — он взглянул на Антона, ожидая поддержки. «Может, им и выделили бы зеленую, чтобы облегчить участь драконов, но пытаться решить свои затруднения, украв королевское яйцо?» Фнор нахмурился. «Скажи, Робинтон, что тебе известно о событиях в Южном Вейре? Я ведь отдал тебе все карты, которые снял во время давних путешествий над материком. Честно говоря, мне больше известно о событиях в тамошнем холде. Я действительно получил недавно весть от Пьерума. Он сообщает, что всадники стали вести себя гораздо более скрытно. По обычаям своего времени, они и раньше-то не особо общались с людьми из холда, но все же заходить в веер никому не возбранялось. И вдруг новый приказ. Никому из холдеров не позволяют даже приближаться к вееру. Ни под каким предлогом. И полеты почти прекратились. Пьемур пишет, что драконы, едва взлетев в воздух, тут же уходят в промежуток. Не кружат, не летают над землей, а сразу раз и в промежуток. Должно быть, путешествуют во времени, задумчиво проговорил Фнор. Заир жалобно пискнул, и Робинтон поспешил его успокоить. Бронзовый настойчиво посылал ему странные образы. Драконы, испепеляющие файров, непонятное черное пятно и, мельком, яйцо. «Вы тоже получаете от своих маленьких друзей такие же картинки?» Он коротко описал картинки всадникам и по их встревоженным лицам понял ответ. Робинтон велел Заиру показать ему более четкое изображение, на котором было бы видно яйцо, но не добился ничего, кроме ощущения обжигающего пламени и ужаса. «Будь у них чуть больше разума», — посетовал Робинтон, стиснув виски длинными пальцами. «Да чего обидно, так близко подойти к цели и ничего не понять. Жаль, что зрительное восприятие у файеров так ограничено. Они еще не пришли в себя», — сказал Фнор. «Я потом попробую еще раз с Граал и Бердом. Интересно, что получится у Миноли с ее выводком? Спроси ее, Робинтон, когда вернешься к себе». «У нее столько файеров, что картина должна быть отчетливей». Поднимаясь с места, Робинтон согласно кивнул. И тут же в голову пришла еще одна мысль. «Скажи, Кантон, ты сам ведь тоже летал с бронзовыми на Южный? Посмотреть, не спрятали ли они яйцо где-нибудь в веере?» «Да, но в веере никого не осталось. Ни единого, даже самого дряхлого дракона. Он был пуст». «А ведь это вполне закономерно. Как ты считаешь?»